маршрутное такси подъехало к Волге одновременно с тремя легковушками. Оттуда выскочили 10 здоровенных кавказцев с бейсбольными битами и арматурными прутьями в руках. Но когда из желтой маршрутки посыпались черные угловатые монстры, похожие на инопланетных воинов из «Звездных войн», пыл у бейсболистов мгновенно угас, они загрузились обратно в свои тачки и скрылись с поля боя. А собровцы накрыли волну, как волна цунами накрыла мальдивские пляжи. Все закончилось за 3 минуты. Те, кто нападал на офицеров, были мгновенно опрокинуты, вбиты в стены или кафельный пол, упакованы в наручники и готовы к погрузке. «Как вы, парни?» — спросил Прошкин у коллег. «Лучше не бывает». Танк устало опустился на пол, не выпуская из окостеневших рук отломанную спинку стула. «Веришь, нет?» «Да мы-то ничего», — подтвердил Сойкин. «Вот как ребята». Он кивнул в угол, где боец-фельдшер делал перевязку пришедшему в себя муромцу. Акимов, закрыв глаза, сидел рядом. Ему сделали какой-то укол. «А что случилось-то?» — поинтересовался Прошкин. «Да, хозяину Шалмана Азерботу не понравилось, что мы ордена обмываем. Пошли нахер, — говорит, — кровь моих братьев здесь не празднуйте». «Да ну!» — изумился Прошкин. «Так и сказал». Несколько бойцов за его спиной внимательно слушали. «Ну, так и сказал». «Совсем обнаглели. Чья это земля, наша или ихняя?» «Давай разберемся», — предложил кто-то из бойцов. Но в это время с улицы послышался вой сирены, и в кафе зашли 3 милиционера в форме. Подоспели нахичеванцы. «Что тут происходит?» — спросил майор с невыразительным лицом и носом картофелиной. «Нападение на офицеров СОБРа», — пояснил Прошкин. «Беспредел, товарищ начальник», — подал голос с пола хозяин. «Окна выбили, мебель поломали, нас избили. Ни за что, ни про что. Просто замечание сделал». «Вагиф Алиевич», — ужаснулся майор и повернулся к Прошкину. «Вы старший. Почему известный бизнесмен, спонсор, культурный человек лежит в наручниках? Почему на нем одежда порвана? Это ведь наша территория». «Вон, посмотрите, что ваш культурный спонсор сотворил!» Сойкин показал в сторону раненых. «Неизвестно, как у них все обойдется». «Это недоразумение. Вагиф Алиевич не мог этого сделать». «А как вы здесь оказались, товарищ майор?» — спросил с пола танк. «Как-как? Граждане позвонили, сообщили про драку?» «Нет, побоище. Я должен написать рапорт». «Пишите, товарищ майор, пишите», — сказал Прошкин и жестом дал команду сниматься. «Лучше ваш рапорт, чем 4 трупа наших товарищей. А если бы мы опоздали, так бы и было». Скорая помощь забрала Муромцева и Акимова. Маршрутное такси увезло остальных собровцев. С задержанных сняли наручники, и они разошлись по домам. А Вагиф Алиевич с майором сели пить чай из грушевидных армуд, которые благодаря форме прекрасно сохраняют тепло и аромат напитка. Отдел внутренних дел Центрального района занимал небольшое 4-этажное здание дореволюционной постройки, которое вполне можно было признать памятником архитектуры. Лепнина на карнизах, белые пилястры по бокам парадного подъезда, даже атланты, поддерживающие мускулистыми руками обветшавшие балконы. Когда-то этот особняк принадлежал известному купцу Атарову. Недавно фасад покрасили, и теперь он выглядел точно так, как на дореволюционных открытках. Только вместо кареты-пролеток на мостовой выстроились в ряд кургузы и милицейские бобики. От этого впечатление несколько смазывалось, но не для всех. Подполковник Коренев припарковался на противоположной стороне Южного проспекта и, грубо нарушая правила дорожного движения, пересек проезжую часть. Он шагал неторопливо, словно турист, изучающий исторические достопримечательности Тиходонска. На самом деле архитектурные красоты его не интересовали, больше того, он их просто не замечал. В этом здании он проработал почти 10 лет, прошел путь от рядового опера до начальника УР, заслужил уважение в криминальном мире и из обычного мента, каких много, превратился в грозного лиса, единственного в этом городе. Дверь в кабинет начальника уголовного розыска была открыта. Увидев гостя, Рожков обрадовался. «О, какие люди! Милости просим!» Майор выбрался из-за стола, протягивая руку. По сравнению с изящным, хорошо одетым лисом, он казался неуклюжим деревенским увольнем. Розовая физиономия, свойская улыбка, от которой появлялись ямочки на пухлых щеках, суточная щетина, неухоженные пшеничные усы, вылитый добродушный селянин, удачно распродавший на рынке отменное домашнее сало. Но внешность обманчива. Начальник УР был человеком жестким, хватким и конкретным. Порядок в районе он поддерживал железной рукой, с преступниками не церемонился, с бандитами был совершенно безжалостным. Шпана боялась его больше, чем всех судей и прокуроров вместе взятых. Лис пожал крепкую, с набитыми костяшками руку. — Как жизнь? — Как обычно. Нас а мы крепчаем. — Значит, ничего не меняется. Лис обошел кабинет, выглянул в окно. Внизу курили несколько милиционеров, из подкатившего УАЗа выгружали пьяного. Он орал, матерился и плевался, пока не схлопотал дубинкой по спине. Вышедший из подъезда сержант заорал в подворотню. «Онищенко, командиру!» Пейзаж был привычен до одури. Лис зевнул, прикрывшись ладонью. «Спишь на ходу, Михалыч?» — спросил Рожков, продолжая прятать в усах усмешку. «С молодой женой разве выспишься?» «Мне не нравятся такие шутки», — отрезал лис таким тоном, что майор поднял руки. «Не стреляй! Это не наезд, а по неопытности!» «Ладно», — улыбнулся лис, — «давай к делу. У тебя на территории живет Вагиф Насыров. Он держит волну на Оливбердоне». «Живет! Дай бог, чтобы мы и так жили», — протянул Рожков. «Скупил два участка возле ипподрома, снес там трущобы, да выстроил дворец с бассейном, оранжереями, ну, всеми делами. Не завидуй, не во дворце счастья». «А почему он такой наглый?» Рожков пожал плечами. «От природы, от денег, от безнаказанности». «Но не до такой же степени. Он совсем страх потерял. Имеешь в виду собровцев?» «Конечно», — скрипнул зубами лис. «Это что? Он самого Гусейнова нахер послал. Вообще-то собр — это одно, а Гусейнов — совсем другое». «Это точно! Какой годовой бюджет собра? 40-50 миллионов? А Гусейн только налог платит со 100 лимонов. Это легальный личный доход, а черный — раз в 10 больше. Так кто сильней?» Лис недобро усмехнулся. «Чего ты этот бред повторяешь? Разве только в деньгах сила?» Майор развел руками. «Сейчас да. Ты не заметил, Филипп? Времена изменились. Для меня нет». «Напрасно. Значит, разобьешь лоб о стену». «Не каркай. Что еще расскажешь про этого хрена?» «Познакомился с начальниками, прикормил нахичеванцев. Теперь хочет развернуться на полную катушку. Недавно к нему гости приехали. 6 земляков. Думаю, вызвал место ему расчищать. Я специально поехал, на них посмотрел. Зверье, типичные отморозки. Они полгорода вырежут». «А ты профилактируй», — предложил лис. «Да...» — Рожков махнул рукой. «На меня уже 3 дела возбуждали. Хватит, сейчас все на демократии и законности помешались. Вот пусть и жрут эту законность. Что мне больше всех надо? Свою жопу подставлять?» «Конечно, лучше мою подставить», — с тем же выражением усмехнулся лис. «Да пойми, Филипп, они мне не по зубам», — с надрывом сказал Рожков. «У тебя и уровень выше, и возможностей больше. И вообще, это твоя линия. Пусти за ними наружку, поставь прослушку, глядишь, и возьмешь на горячем. Они же убивать приехали, 100%. Лис достал блокнот. «Убедил. Займусь я этими гостями. Адресок этого Насырова черкни». «Вот спасибо, Михалыч. С меня неполный стакан красного». Из вежливости лис улыбнулся старой шутке. И тут же насторожился, что-то пискнуло, тренькнуло, задребезжало. Непонятные звуки исходили из ящика стола. «У тебя там что, бомба?» «Почти. Раньше кошельки бомбили, а теперь вот что статистику раздувает». Рожков выдвинул ящик. Внутри оказались дешевые мобильные телефоны, штук 10, разных цветов, конструкций и моделей, поцарапанные и навехонькие, с антеннами и без. Однозначно, их у детей и старушек отобрали. Стоит копейки, заяв нет, приходится жуликов отпускать. А если бы операторы отключали украденные трубки, то их бы и бомбить перестали. Только им невыгодно. Пусть хоть воры, хоть убийцы, но за связь платят. Чему ты удивляешься, пожал плечами Лис, как маленький? Они задокументированы? И Рожков пожал плечами. Ты тоже как маленький. Я возьму себе пару штук. Да хоть все забирай. Коренев перебрал аппараты, отобрал Нокию со сцарапанным дисплеем и два Сименса. Давай, дружище, если что, звони. Аналогично. Бывший начальник центрального УР пожал руку действующему.